Павел Ларин, пионер, прощай, СССР, читает Борис Павлюков. Глава первая. Завтра родительский день, и это, товарищи пионеры, полный трындец. Не знаю, как ваши предки, а меня мать точно прибьет. Сначала прибьет, когда узнает о случившемся, а потом еще раз прибьет, когда узнает об исключении. — произнес с тоской Мишин и уставился туманным взглядом вдаль. Не хватало только слезы, которая сбежала бы по его пухлой щеке. «Два раза убить невозможно», — флегматично заметила Селедка. «А меня не убьют, но будут весь год вести себя так, будто им за мое поведение жутко стыдно. Даже и не могу сказать, что хуже. Умереть в 14 лет мучительной смертью через порку ремнем или чувствовать себя ущербной». Остальные присутствующие хором вздохнули. Я, кстати, тоже вздохнул. Встреча с матерью Ванечкина становилась неизбежным событием, а это очень плохо. Надеюсь, Элеонора потратит на беседу с родителями большую часть времени, которую они тут проводят. А еще надеюсь, что случится чудо, которое позволит нам избежать исключения из рядов отдыхающих в лагере детей. Я вообще не готов сейчас к воссоединению с семьей Ванечкина. Мы сидели в беседке полным составом. За несколько последних дней это уже стало традицией. Я, Рязкин, Мишин, Богомол, Селедка и Маша. Остальные подростки из отряда бродили неподалеку парами, будто в тюрьме на выгуле, честное слово. События, приключившиеся по вине Федьки, как-то объединили нас шестерых. Странно, но факт. Хотя более разных людей, конечно, представить сложно. Конечно, насчет меня и Фокина все понятно. Насчет дружбы можно не обольщаться. Тут больше имело место партнерство. Мы единодушно пришли с ней к выводу, что для решения проблемы, которая вдруг стала общей, нам лучше объединить усилия. Поэтому сегодня днем, например, сбежали от остальных в лес. Хотя нет, надо по порядку. После того, как злая Элеонора озвучила решение насчет родительского дня, жизнь наша стала еще более тяжелой. Казалось бы, куда уж тяжелее, но ни черта подобного. Нет предела совершенству и фантазии Константина Викторовича. Когда же он уже, сволочь такая, куда-нибудь денется? Константин вместе с бегемотом, который слова Элеонора тоже приняла близко к сердцу, пришли к выводу, что все проблемы от нечего делать. Соответственно, лучший выход – загрузить нас так, чтобы мы света белого не видели. «Терпение и труд все перетрут», – торжественно провозгласила бегемот, едва мы вернулись в корпус. Сразу этой фразы никто из нас не оценил. А зря. Просто, честно говоря, следующие пару дней, которые оставались до выходных, напоминали адский ад. Я даже представить не мог, насколько буквальной была фраза Нины Васильевны. Я едва успевал закрыть ночью глаза и заснуть, а это вообще непросто, когда рядом на стуле сидят либо прилизанный, либо Нина Васильевна, и гипнотизируют нашу троицу, опасаясь очередного фокуса. Как уже прямо в ухо звучал противный голос Константина Викторовича. «Вставай, Ванечкин, вставай, Мишин, Рязкин, подъем, труба зовет!» Более того, этот придурок использовал выражение про трубу вовсе не в переносном смысле, как могло бы показаться. Он притащил откуда-то пионерский горн, самый настоящий, и следом за словами шло действие. Прилизанный начинал дудеть в эту металлическую хрень, издающую самый отвратительный звук на свете. Отчего у меня возникало ощущение, будто настал натуральный апокалипсис, и звук вылетает не из блестящего предмета, в который до усеру дуют вожатый, а это несутся самые настоящие всадники смерти. И несутся они прямиком в пионерский лагерь. Когда Константин сделал это в первый раз, из соседнего корпуса даже прискакала воспитатель младшего отряда. «Что случилось? Горим? Пожар? Потоп?» Она таращила глаза, нервно хватала ртом воздух и, по-моему, была на грани паники. Ясное дело. От этого звука можно умом тронуться. Волосы воспитателя стояли дыбом, блузка была застегнута неправильно. Видимо, прилизанный своим дудением разбудил не только нас. «Все хорошо, у нас подъем», — сообщил ей довольный произведенным эффектом Константин Викторович. «Да», — воспитатель возмущенно взмахнул руками, — «а мне кажется, у вас отбой, отбой мозга, который вообще перестал соображать. Напугали и меня, и детей». С этими словами она выскочила из корпуса, пообещав Константину, если он не прекратит безобразие, администрации лагеря будет доложено об этом непотребстве. Но скажу честно, прилизанного ее угрозы вообще не напугали, наоборот, вдохновили. Мне кажется, он хотел, чтобы администрации лагеря доложили о том, как активно ведется работа с детьми. Сам себя ведь не пойдешь нахваливать? На следующее утро Константин Викторович снова будил отряд пионерским горном. «Просто убейте меня!» — простонал кто-то из пацанов. «Пожалуйста, убейте, и все. Так же невозможно!» Думаю, вполне понятно, что все это не добавило любви к нам со стороны товарищей, которые должны были терпеть подобные издевательства вместе с провинившимися. «Водные процедуры на пробежку! Марш! Умываемся бодрящей холодной водой! Закаляемся!» — орал Константин, как ненормальный, пугая бедных пионеров своим энтузиазмом. Едва мы только успевали выбраться из кровати. Подростки, хлопая сонными глазами, пытались понять, они уже умерли от звука горна, и это пионерский ад, где их по-прежнему преследует чокнутый вожатый, или спасения не видать вообще. Причина столь неадекватного поведения прилизанного была в том числе и в Нине Васильевне, точнее, в ее поддержке странных педагогических методов воспитания. Просто бегемот решила, что, как говорится, дурной пример заразителен, и если сейчас они будут грузить только нас, освободив от плотного графика других детей, есть вероятность, кто-то из остальных подростков тоже сойдет с верного пути, поддавшись нашему опыту. Поэтому, на всякий случай, перепадало всему отряду. Девчонкам повезло лишь в том, что Елена Сергеевна была гораздо адекватнее Костика. Они просыпались в спокойной обстановке. Ну а в остальном также отхватывали веселье. Авансом, так сказать. Мне уже казалось, если честно, товарищи так сильно ненавидят меня, Рязкина, Мишина и Богомола, что мы имеем все шансы однажды утром не проснуться. Нас просто ночью по-тихому угандошат подушкой. На лицо положат, насупят коленочко и все. В принципе, я их даже понимал. Мы расплачивались за содеянное, а они за то, что вообще не творили. После пробежки, которая выглядела как три круга по периметру лагеря трусцой, наступало время завтрака. Есть приходилось быстро, потому что вдоль столов, заложив руки за спину, расхаживал Константин Викторович. Подростки из других отрядов смотрели в нашу сторону с сочувствием, но помочь, естественно, не могли. Затем начиналась тренировка по пионерболу. Следующая ступень нашего адского расписания. Причем шли на эту тренировку все, весь отряд. Мне кажется, у бегемота просто сформировалась самая настоящая манечка. Ей мерещилось, наверное, как только они с Константином отвернутся от пионеров, хотя бы на секунду, или моргнут, что-то опять произойдет. Я так понял, выговор получили не только мы, но и воспитатель с вожатыми. Им, видимо, тоже пообещали серьезные последствия в случае очередного чрезвычайного происшествия. А Нина Васильевна серьезных последствий не хотела. Нина Васильевна хотела, чтобы ей не мешали строить личную жизнь с Родионом и развлекать внучку, которая числилась в младшем отряде. Поэтому идти к своей цели она готова была любыми способами. Соответственно, действующая сейчас команда играла активно. Соперников им постоянно меняли, формируя из остальных ребят шестерки. Те, кто не был на поле, просто рядом занимались физкультурой. Девочки прыгали, играли с мячом, скакали через резиночки. Короче, 2 часа мы изображали из себя неунывающих живчиков. Или сумасшедших кенгуру. Не знаю, какое сравнение подходит больше. Отдыха нам Константин не давал вообще. Ему, наверное, как и бегемоту, казалось, если я или Ряскин, или Богомол, или Мишин остановимся хоть на минуту, снова произойдет какая-нибудь хрень. Ну, а остальной отряд — это, так сказать, с запасом на будущее, чтобы у них из-за усталости не было сил сочинять каверзы. И все это под речевки Константина Викторовича, который вдохновенно выкрикивал фразы наподобие «На зарядку выходи и друзей своих буди! Мальчишки и девчонки говорят, что тренировки — друг ребят!» Или такой еще вариант. «Хочешь сильно быть и бодрым, бегать, плавать, танцевать, так вставай скорее смело, вместе будем приседать!» Нужно ли говорить, что через 2 дня весь отряд ненавидел и пионербол, и подвижные игры, и Константина с его кричалками? Я бы на месте вожатого насчет подушки на лицо и коленочки тоже обеспокоился. Уровень ненависти к нему был даже выше, чем уровень ненависти к нам. Потом наступало время духовного просветления, или личного досуга, как называла данное времяпрепровождение Нина Васильевна. Хотя в реальности из личного в этом досуге была только возможность хотя бы на 5 минут смыться в сортир и посидеть в тишине, просто посидеть. Пока не прибегал Богомол и не начинал активно долбиться в дверь с криками о нарушении правил использования общественных мест. Нас рассаживали в комнате отдыха, и мы рисовали. Если у прилизанного поехала крыша на почве физических занятий, у бегемота случился сдвиг по теме изобразительного искусства. Она вдруг решила, что сила прекрасного непременно очистит нас от внутренних демонов. Потом отряд дружно с песнями шел на обед. Именно дружно и именно с песнями. После обеда наступал тихий час. Единственная возможность, опять же, просто полежать. Не бежать никуда, не идти, не слушать Константина. Из минусов снова этот процесс проходил под бдительным взором вожатого. А я, например, сильно нервничаю, когда рядом со мной спящим бродит неадекватный Константин Викторович. Между полдником и ужином мы читали и обсуждали прочитанное. Вторая фишка от бегемота. Если рисование не до конца очистило наши юные умы, то классические произведения литературы сделают это наверняка. А там уже отбой. Короче, отдых превратился в каторгу. У меня было полное ощущение, что я оказался снова в заключении. У Фокиной, походу, такая же ерунда. Мне кажется, она уже 1000 раз прокляла свой сомнительный договор с начальником тюрьмы. Мы с ней постоянно пересекались взглядами и оба думали, наверное, в одном направлении. Что за хрень? Второй вопрос. Как твою мать отсюда выбраться? Единственная радость, перед сном нам разрешали буквально час посидеть на улице в беседке. Но вот сегодня случилось чудо. В преддверии зорницы Константин решил вывести нас в лес, где мы должны были отрабатывать навыки ориентирования и следопытства. Пока остальные пионеры аукали по кустам, разыскивая друг друга по сломанным веткам и примятой траве, как того требовал Константин Викторович, мы с Машей под шумок свалили в сторону отряда. «А вы куда?» — в последнюю секунду заметила наши манипуляции селедка и тут же подскочила к нам. «Я тоже пойду с вами!» «Тупикина, не тупи!» — громким шепотом ответил ей Мишин, который ползал рядом, пытаясь по муравейнику определить сторону света. И тут же сам заржал над своей фразой «Тупикина, не тупи!» «Ну вот так каламбур! Слышишь, Антоха?» Антоха не слышал. Он с помощью трения пробовал разжечь костер в течение последних 30 минут. Костер по-прежнему не горел, а вот Ряскин, того и гляди, готов был вспыхнуть. «Я не с тобой разговариваю, дурак!» — окрысилась на него селедка. «Иди вон, Муравьев, смотри, тупица!» «Сама дура!» — тут же отреагировал Вася. «У них же это, симпатия!» Последнее слово Мишин произнес выразительно и со значением. «У кого симпатия?» — не поняла Васиных слов селедка. «У муравьев?» «Вот ты, конечно!» Мишин даже прерывал свое занятие и посмотрел на Тупикину, покачав головой. «У Ванечкиной и Фокиной!» Мы с Машей переглянулись, но спорить не стали. Пусть лучше так думают, чем догадываются о настоящем положении вещей. Вообще мы смылись не просто так. Хотели попробовать запустить хоть одну способность. Надеялись, что совместные усилия что-нибудь дадут. Как два придурка, напрягались так, что глаза на лоб чуть не вылезли. Ни черта подобного, ничего. Я пытался задействовать телепатию или на худой случай телекинез. Ноль. Полный ноль. «Херня!» — Фокина в конце концов психанула, плюнула на все и села прямо на землю, сложив ноги по-турецки. «Нужен стимул, толчок, что-то способное перетряхнуть сознание, понимаешь? Типа стресс!» «Понимаю, конечно». Я сел рядом с ней. Впервые за долгое время на душе было как-то тоскливо и грустно. Хотя, по идее, должно быть наоборот. Сейчас рядом есть человек из моего времени, из моего мира. С ним можно поговорить открыто. Но в то же время я вдруг подумал, а что, если ничего не получится? Вообще ничего. Так и останусь с Петей Ванечкиным, простым советским пионером. Короче... Фокина резво вскочила на ноги. Опять одним движением. Я попробовал повторить за ней, чуть не улетел носом в кусты. «Слушай, почему у тебя так отлично получается управлять сосудом?» Я посмотрел на нее даже с какой-то завистью. «Не знаю», — она пожала плечами. «Достался он мне не очень легко, говорил уже. Эта чертова пионерка упиралась так, будто мы с ней не за тело боремся, а за судьбу целого мира». С зубами прям вцепилась в себя родную. Может, дело чисто в половой принадлежности? Может, девчонкам проще друг друга понимать? «Ой, иди в жопу вообще!» Я отмахнулся, завела волынку. «Половая принадлежность!» «Забыла! Женщины не должны обладать способностями псионика. Ты какая-то аномалия!» «Ну, если так легче, не вопрос!» Фокин усмехнулась. «Давай по делу уже. В общем, что хочу сказать?» Нужно попробовать создать ситуацию, в которой будет иметься угроза для жизни, понимаешь? Понимаю. Я с умным видом кивнул. Но повторюсь, иди в жопу. Не собираюсь рисковать единственным сосудом. Как видишь, у нас пока не очень получается возродить способности. Если по какой-то причине с телом случится беда, дальше что? Мое сознание будет летать в этом времени, изображая привидение? Или что? Станет ветром, небом, солнцем? Благодарю. Лучше уж Пете и Ванечке нам остаться. «Ты меня слушаешь или нет?» Маша замолчала и оглянулась назад. Я, кстати, тоже посмотрел в сторону, куда уставилась девчонка. Черт, ветка вроде хрустнула. Не слышал. «Думаешь, кто-то следит за нами?» Я в два прыжка оказался рядом с кустами. «Нет, тут никого!» — крикнул Фокиной. Однако договорить мы не смогли. Со стороны деревьев раздались вопли, самые настоящие истеричные вопли. Звали меня и Машу. Прилизанный, наконец, заметил, что в его отряде не хватает двоих. А учитывая, кого именно, у Константина случился самый натуральный приступ паники. Его, конечно, радовал факт присутствия Мишина, Ряскина, Селедки и Богомола, но то, что ни меня, ни Фокина и нигде не видно, пугало вожатого до заикания. Пришлось выбраться из укрытия и шуровать к отряду. «Где вы были?» — накинулся Константин Викторович, едва нарисовались перед ним. «Сегодня вечером два дополнительных круга пробежки!» Мы с Фокиной переглянулись. «Впрочем, Маша, ты можешь не бежать. Думаю, тебя просто сбили с верного пути эти...» Прилизанный окинул меня взглядом с ног до головы и обратно. «Все, возвращаемся в лагерь!» Прежде чем нас построили парами, я успел подойти к Фокиной на одну минуту. Цель у меня была конкретная. Хотел озвучить свое мнение по поводу того, что девчонка сказала в кустах. Просто оно у меня сильно изменилось. «Согласен. На все. Стресс, шок, угроза жизни — не вопрос. Давай только что-нибудь сделаем, иначе я его просто пришибу.